Неожиданного нападения у Квинси не вышло, как не вышло и обмануть командующего, выставив вместо императора какого-то имитатора. Потери были, и немало, но ни один из капитанов и лейтенантов не погиб, но пострадали так или иначе почти все. Генриуссея спасло чудо, или, правильнее сказать, интуиция капитана 13-го отряда. Когда он уже хотел активировать банк Рюджин-Джакки, подоспевший Юкитаки швырнул в противника атакующим высокоуровневым кида, прервав этим активацию банка. Буквально через мгновение к главнокомандующему прилетела бабочка с сообщением о похищенных у трех капитанов банка их, и старик разъярился. Голой силой Шикаем он сжег дотла всех напавших на него, и пошел наводить в Сиритее свои порядки. Квинси растерялись и испугались. Они шли на капитанов и лейтенантов, силы которых были известны и изучены, и стычки с сильнейшим шинигами не ожидали. Это их изгубило. Пока не появился Яхве, Генриуссей мочил врагов направо и налево, наводя чистоту очищающей силой пламени. Дернувшиеся к нему девчушки Штернриттерши были последними, кого он успел упокоить. Дальше вмешался лидер врагов. Появившийся император Квинси со своей могучей охраной был крайне недоволен прошедшей акцией. По традиции обменявшись взаимными проклятиями, он собрал своих выживших риттеров и свалил в закат, объявив обществу душ войну. С собой Квинси унесли запечатанный банкой кучи кибикуи, остальные им удалось отобрать. Урахара и Яруичи пострадали, вмешавшись в бой надменного главы клана. Впрочем, только это и спасло того, если не от смерти, то от участи стать навсегда калекой. Четвертый отряд был переполнен ранеными и умирающими, всем оказывали лишь первую помощь, которая позволила бы им пожить чуть дольше и дождаться освобождения медиков, которых внезапно все стали ценить. Изгнанники решили не задерживаться в Сирите и вернуться зализывать раны в Гинсей, где Киски мог развернуться во всю ширь своей необъятной двинутой души. Но не успели они как следует отдохнуть, как возле их магазинчика появился пылающий ледяной яростью Шиффер. Арранкар молча выслушал рассказ Урахары. Нападение на Сиритей было ожидаемо и неизбежно, его ждали давно как арранкары, так и сами шинигами. Предпринятые меры позволили богам смерти отбиться и нанести врагу неплохой урон, что тоже было в рамках прогноза. Способности похищения банка были новостью, неприятной новостью, но за рамки ожидаемых неожиданностей все же не выходили. Вопрос был в том, как Квинси сумели за день восстановиться настолько, что решили напасть на очень даже хорошо укрепленный и защищенный Лас Начес. Кивнув на прощание шинигами, Улькиора прямо из комнаты шагнул в Гарганту и вышел возле убежища Зейля. Все помещения вокруг лаборатории, отведенного под госпиталь крыла, были завалены пострадавшими адьюкасами. Сам Октава метался по лаборатории, непрерывно клепая подозрительно выглядящее лекарство. Сильных потерь среди состава допускать было нельзя. «Шиффер, все на верхних этажах, свали к ним и не мешайся», не глядя на Кватру буркнул ученый, передавая помощникам лекарства и приступая к новым. Санида помогло быстро добраться к собранию Испады. Арранкары собрались в зале совещаний, где на карте дворца отмечали места скопления основных сил Квинси. И мест таких было опасно много. Что узнал? Нелл бросила мимолетный взгляд на Улькиору и вернулась к карте, отмечая еще одно место дислокации врагов. А Ресурексион они так украсть могут? Джиггерджак нахмурился. Неизвестно, равнодушно откликнулся зеленоглазый пустой, разглядывая карту. Что-то на ней ему не нравилось, очень не нравилось. То есть, фактически, мы лишились самого сильного оружия, потому что рисковать отдать им в руки Ресурексион мы не можем, обобщила Тиа. Как нам тогда с ними справляться-то? Надо срочно атаковать. Вдруг выпрямился Кватра, и на его лице впервые за долгое время можно было заметить проявление эмоций. Старк, срочно поднимай всех миносов и боеспособных адьюкасов. Вызывай волков и атакуйте в тех местах, где яйцу врага слабее всего. Шиффер, с чего паника? Они выстраиваются вокруг Лас Начес в звезду, и мне не хочется узнавать, что будет, когда их формация завершится. Арранкары уставились на карту, и вскоре действительно заметили закономерность. Враг целенаправленно сдвигался, охватывая их город огромной шестиконечной звездой. А как же опасность похищения Ресурексиона? Смогут они это или нет, неизвестно. А вот на что способны их боевые формации, мы представить можем. Придется рисковать. Арранкары сорвались в Санида, устремляясь к нескольким точкам, в которых через мгновение польется кровь. Улькиора успел порадоваться про себя, что вовремя отправили владыку в безопасное место, А дальше думать было некогда. Была только бесконечная жестокая битва и летящие во все стороны брызги чужой и своей крови. Глава 27. Некогда белая безжизненная пустыня изменилась. Песок, пропитавшийся свежей кровью, щедро пролитый как защитниками, так и нападавшими, пестрел темными пятнами, сливавшимися в диковинный узор. Плотность разлившейся в воздухе рейцу зашкаливала, пьяня лучше, чем самое выдержанное вино, что доводилось Улькиори пробовать в Генсее. Куатро сидел, привалившись спиной к полуобвалившимся стенам Лас-Начес, и наблюдал за копошением пустых на поле боя. Низшие деловито сновали, подбирая трупы, брошенные отступившими остатками отряда Квинси. Вместе, где пища была редкостью, такие ценности, как насыщенные духовными частицами тела, оставлять было нельзя. Вот только неконтролируемых боев пустых им тут не хватало. Остановить формацию Квинси они не успели, слишком поздно обратили внимание на их перемещение. Хорошо, хоть почти все от адъюкасов и слабее успели скрыться под надежными стенами цитадели пустых. Это и позволило им выжить. Удар формации Квинси был страшен. Если бы не овладевшая Шиффером паранойя, благодаря которой барьер вокруг Лас-Начес был усилен всем, что только возможно и всем, что невозможно, но пришло в голову Урахаризелем, от дворца не осталось бы даже руин. Столб света, спустившийся с небес, озарил вечный сумрак и заставил Арранкаров на мгновение прикрыть глаза. В следующий миг огромная, непостижимая сила ударила по дворцу, взрывной волной откидывая не входившую в формацию Эспаду. Улькиору отшвырнула, протащила по песку и с размаху впечатала в невыдержавшие радостной встречи камни. Удар был силен настолько, что Иера не смогло его полностью поглотить, и Шифферу пришлось потратить несколько мгновений, чтобы сориентироваться. Вдалеке дымились остатки стены порядком пострадавшая громада дворца. Арранкар ушел в Санида и неслышно возник за спинами удовлетворенно осматривающих дела рук своих лучников. Сковывай, Мурси и Лага. Квинси, услышавшие за своими спинами холодный голос, обернулись, но сделать не успели ничего. С вечно серого неба начали падать зеленые капли духовной силы, которые, едва касаясь нападавших, начинали разъедать их тела. Через несколько секунд на огромной территории, которую охватила сила пришедшего в состояние холодной ярости Арранкара, в живых остались лишь несколько командиров отрядов и неприятного вида блондинистая зеленоглазая дамочка. Мусор был выкашен быстро, а долей секунды позже Улькиори пришлось резко уходить назад из-за взвывшей интуиции. Десяток молний, прошивших место, где он стоял до этого, показали, что интуиции стоит верить. Надо же, какая шустрая животинка, веселый голос и сверкающие ожиданием глаза заставляли напрячься. Ну что, мышка, пойдешь со мной, обещаю кормить и пускать поиграть. Не интересует, выражение лица куратора не изменилось, хотя откуда-то изнутри его буквально опалило яростью. Ох, какая жалость, девушка демонстративно огорчилась. Но, впрочем, чего это я, диким тварям всегда нужно в первую очередь указать на их место. Так что готовься, мышка, сейчас я тебя буду объезжать. Вспышка молний, и Шифферу приходится блокировать удар молнии руками, отлетая от его внезапной силы. Совсем забыла, Квинси скорчила умильную рожицу, высунув кончик языка, я же не представилась. Кандискотнип, Штернриттерте, неважно, как зовут мусор. Мусор от имени не изменится. Вот как, девушка перестала улыбаться. Жаль, я думала, обойдемся по-хорошему. Судя по внезапно ставшему серьезным лицу, шутки кончились. Улькиора усилил Иера и бросился в бой. Отвратительного вида парень с иракезом на голове, стоявший напротив двух красавиц-арранкаров, повернул голову в ту сторону, откуда виднелись пронзающие небо вспышки молнии и раскаты черно-зеленой рейцу. Так-так, значит, малышка Кэнди уже нашла себе игрушку, пора и мне поиграть. Милашка, мы снова встретились, поиграем, девочки. Квинси похабно подмигнул Арранкаром и масляно улыбнулся. Мсти, Тибуран, излагай, Гамуса. Голоса девушек слились воедино, и, окутавшись потоками рейцу, на месте двух красавиц, затянутых в стильные модельные шмотки Генсея, возникли похожие на кентавра зеленовласая арранкарша с огромным копьем наперевес и блондинка в стильном костяном костюме, укрытая движущимися потоками воды. «Апа, так ты используешь воду?» Мужчина усмехнулся, в глазах загорелся интерес. «Что ж, это будет интересно, есть на ком потренироваться перед боем с ледяным малышом Сиритея». Тя проигнорировала попытку вывести ее из себя. Вступая в бой и так не слишком эмоциональная девушка становилась поистине ледяной королевой, а ее фрасьоны, беспокойство за которых могло вывести ее из себя, сейчас были в относительной безопасности под защитой стен дворца. Пылающие пальцы. Квинси вытянул в сторону девушек руку, и потоки огня, закружившиеся вокруг пальцев, двумя ревущими волнами ринулись на них, чтобы врезаться в водяную стену и затухающими искрами осыпаться на песок. Ахахаха. Мужчина рассмеялся сумасшедшим смехом, от которого по спине ползли мурашки. Как весело. Похоже, мне повезло с игрушками больше, чем Кэнди. Лови-ка, красотка. Пылающая пятерня. Пять извивающихся потоков сорвались с руки и полетели в Арранкоров, обходя их и ударяя со всех сторон. Он продолжал смеяться, когда вдруг, прорываясь через завесу огня, в него прилетело подряд несколько водяных атак в форме огромных капель и бешено вращающееся копье. «Ах вы, твари!» Квинси вышел из себя. «Напрасно вы вывели из себя меня, Базби. Знаете свое место, животные!» Во всполохах огня, Штернриттер, одетый в лохмотья, оставшиеся после совместной атаки, бросился на девушек. На стороне, находившейся под контролем Штернриттера Е, Квинси не повезло. Взрывной волне снести Старка не удалось, а вот Лилинит досталась по полной. Маленькую невесомую фигурку снесло далеко за горизонт, что, вполне ожидаемо, вызвало у премьера неудовольствие. Отправляясь за половинкой своей души, он решил, что оставлять Квинси в одиночестве негостеприимно, и потому вызвал им в компанию сотни три волков. В конце концов, разве животные не лучшие друзья человеку? В итоге, к их возвращению, на поле битвы было море разорванных трупов и остатки стаи, которые с азартом взрывала невысокая симпатичная девочка. Та самая, что приходила к ним в качестве посланца божества этой расы. Вернулся, пустой, Квинси зло ощерилась, глядя на Арранкоров. Она совершенно не ожидала того, что все отданные под ее надзор будут едва ли не мгновенно убиты, и отнюдь с нерадостными чувствами ждала наказания за такие потери. Пусть жертвы и были низкоуровневыми слабаками, но они были слугами его величества и были они под ее ответственностью. Хоть его величеству и были нужны подобные тебе для дела, думаю, он простит мне смерть того, по чьей вине погибло столько его подданных. Пока Квинси пространно объясняла Старку его неправоту и величие императора, тот действовал. Калмилья, Сера Митролетта. Квинси на миг запнулась, чтобы увидеть, как со стороны перешедшего в ресурексион Арранкора в нее летят мечи, шквал Сера и стая волков, и через доли секунды пустыню сотряс колоссальный по мощности взрыв. Когда песок и дым рассеялись, то взору сильнейшего в Испаде предстала маленькая залитая кровью фигурка, стоявшая на коленях в огромном котловане. А как же поговорить перед боем? Квинси откашлялась кровью, но сумела выдавить кривую улыбку. Нехорошо нарушать традиции. Качнувшись, она рухнула на оплавленную землю и безжизненно замерла. «Не, Старк», Лилинит приняла свою человеческую форму, «а не слишком мы с ней, будь она слабее, может я и поступил бы иначе, но с ее силой бой мог затянуться, и неизвестно, как бы он окончился. Ну и ладно тогда, пойдем остальных искать». Она схватила койота за руку и потащила туда, где к небесам поднимались волны огня и воды. А в это время Урахара стоял перед очередным нелегким выбором. Стоило Шифферу отчалить в ведомые дали Хуэйкамунда, как Шинигами ощутил открывшийся неподалеку Синкаймон и залившую окрестности мощную Риэйцу. «Давно не виделись, Урахара, Яруичи», — вежливо поздоровалась вошедшая женщина монументальных форм. «Действительно давно», — Урахара удивленно склонил голову, «не ожидал, что вы так изменитесь». Хикифунитыча. «Мальчишка», — хмыкнула женщина, садясь напротив киски за стол и доставая откуда-то несколько блюд с едой, «чай давай, да саке, не в сухомятку же есть». Тиссей принес требуемое, и трия из бывших капитанов Готея приступила к трапезе. «Ваши кулинарные навыки стали еще более выдающимися, Хикифунитыча». Яруичи довольно вытянулась на полу, наевшись до отвала. «Соглашусь», — Урахара отставил пиалу с саке, «но все же, что привело вас в Гинсей, не только же желание угостить старых знакомых вашей стряпней. Что ж, к делам так к делам». Женщина вздохнула, и на стол лег осаучи в перевитых цветными лентами ножнах. «В этом клинке духовная сила капитанов и лейтенантов Готея нулевого отряда. Ваша задача найти Кураса Кейчига и с помощью клинка вернуть ему силы шинигами». Даже против его желания, голос ученого не изменился, лишь незаметно сверкнули под шляпой глаза. «Это приказ короля душ. Он сын шинигами, он сам был шинигами и обязан выполнять распоряжения свыше. Его желания короля душ не интересуют. Он же всего лишь ребенок. Яруичи, нахмурившись, села. Чем он сможет помочь? Взять на себя одного-двух врагов. Кириохики Фуни печально посмотрела на изгнанников. Она прекрасно понимала, как претит им подобный приказ, но выбора как такового у них не было. Ты забываешь, Яруичи, из какого мальчик клана. Расти он, естественно, мог бы вернуть ему и славу, и получить древние и опасные знания, узнать, что было в прошлом. Не стоит доводить дело до появления в Сиэлитее могущественного мстителя. Не стоит. Она легко встала и пошла к выходу, но у самой двери обернулась. И не затягивайте с выполнением, за вами будут наблюдать. Хикифуни последний раз оглядела старых знакомцев и скрылась из виду. И что теперь, киски? Шихауин устало упустила голову, сгорбившись за столом. Нам не выстоять против нулевого отряда. Здесь ты права, ученый снял любимую панамку и невидящим взором уставился перед собой, они нас уничтожат очень и очень быстро. Так что нам придется выполнять приказ. Яруичи замерла, неверяще глядя на друга. Или с концами уходить в Хуэкамунда и прятаться там, пока клубничка Кун не войдет в такую силу, что король души нулевой отряд не перестанут существовать. Думаешь, он справится? А ты думаешь, если бы у него не было потенциала, Хикифуни пришла бы к нам с таким приказом? В небольшом магазинчике повисла тишина. Каждый думал о чем-то о своем. У Ичига и его друзей окончился очередной учебный день. Единственное, что выделяло его из безликой серой массы, заполненных учебой, болью и страданиями тела будней, была плановая встреча с психологом. Миловидная женщина средних лет усадила парня в удобное мягкое кресло, сама со всеми удобствами устроилась в таком же напротив, скинув туфли и подобрав под себя ноги, и за огромной чашкой чая с разнообразными сладостями и бутербродами завела с Куросаки легкий разговор о погоде и сегодняшнем меню. Рыжик, заранее настроенный против мастеров копаться в других, был напряженный и неприветлив, но мягкое освещение, удобное расслабляющее место, вкусный чай и свободные темы разговора заставили его постепенно опустить иголки. К его удивлению, психолог, Марина Николаевна, не стала спрашивать его о семье, друзьях, проблемах или еще о чем-то, чем ему делиться совершенно не хотелось. Вместо этого был спокойный диалог о понравившихся ему блюдах, о фехтовании, о прочитанных им медицинских книгах и статьях. Женщина оказалась в курсе последних достижений в различных отраслях медицины, не только в своей, и, к концу двухчасовой встречи, Ичига уже с удовольствием обсуждал с ней заинтересовавшие его сложные операции, проведенные недавно в Германии. Расстались на спокойной и дружеской ноте, и парень уже безо всякого негатива воспринял приглашение на следующую встречу через неделю. Когда Куросаки скрылся в коридорах, спеша успеть к концу тренировки и ужину, в кабинет, где задумчиво сидела, крутя в руках чашку врач, вошел мастер Стефана. И как он, Марина? Мужчина сел в то же кресло, где недавно расслаблялся его ученик. Плохо. Нестабилен, агрессивен, ярко выраженный социопат с хорошо запрограммированными реакциями на определенные действия. Неужели все настолько плохо? Хуже, чем плохо, Стефана. Если бы не твоя протекция и интерес к мальчику, я бы немедленно дала распоряжение выгнать его от греха подальше. Не знаю, как мальчик жил, но сейчас он как перегретый ядерный реактор. Как скоро ты сможешь ему помочь? Итальянец нахмурился. Он знал, что у Ичига были проблемы и много, но надеялся все же на лучшие. Если пойдет на контакт, года 4, будет как сегодня, лет 10 не меньше, но, скорее, от 15 до 20, так много. Не волнуйся, Марина мягко улыбнулась, конечно, это до полного выздоровления. Более-менее безопасным он станет где-то через полгода, если все пойдет хорошо. Впрочем, что? Поторопил ее мечник. Обратись в отдел эскорт-услуг. У него масса эмоций, море негатива, гнева, ярости, а кроме боя сброса нет никакого. Все эмоции подавляются возрастающими нагрузками, концентрируются и могут рвануть. Вообще-то идущему по пути меча нежелательны такие контакты, тем более, он весьма юн. Стефана, я тебя умоляю, женщина всплеснула руками, вот слышать такое от итальянца. Хочешь сказать, что по юности лет ты был праведным воином, на прелести юных красавиц не ведущимся? Бывало, сознался тот, но за это следовали потом такие наказания, что все желания быстро были взяты под контроль, а мальчику это необходимо. Психолог сделала глоток давно остывшего чая. Я, как женщина, сама подобного не одобряю, но тут уже или так, или куча трупов в скором времени. Решать тебе. Стефана тяжело вздохнул, прикрыв глаза. Он уже знал, какой сделает выбор, но совестно было все равно. Глава 28. Тресс и Спада не повезло с противником. Вода и лед те не справлялись с той огненной мощью, что, казалось, не напрягаясь выдавал Базби. Все ее силы уходили на защиту, а атаки Нелл особого ущерба не наносили. Вернее, нанесли бы, попади она копьем по Квинси, но тот на месте стоять не желал. В итоге все свелось к битве на истощение, кто первый выдохнется, тот и проиграл. Ну, или пока к кому-нибудь не придет подмога. Штернриттер наслаждался боем. Опасения, что Арранкар с силой воды стала сильнее, не оправдались, и он с легкостью мог ее подавить. По крайней мере на первый взгляд. Не сразу он сообразил, что она держит его удар уже гораздо дольше, чем при прошлой встрече, и незаметно, что скоро выдохнется. Базби нахмурился. Затяжной бой в его планы не входил, нельзя выдохнуться к прибытию подкрепления. Но даже усилившаяся атака на девушек результата не принесла, а в какой-то миг интуиция резко взвыла, и он во вспышке пламени ломанулся в сторону, но полностью уйти от неожиданной атаки в спину не сумел. Нечто вроде меча пропороло ему правое бедро, явно повредив артерию, а краем задевший поток сера вырвал приличный кусок из предплечья и сжег остатки волос на голове и кожу. Что за? Квинси резко обернулся и увидел атаковавшего его пустого. Премьер Испада в Ресурексионе стоял недалеко, наведя на него пистолеты, с которых полился новый поток сера. Свое состояние Базби оценивал как близкое к критическому, кровь не останавливалась, а потому, открыв проход в Шатенбериях, он свалил с поля боя. Печальное зрелище, прокомментировал Старк девушек, когда дым рассеялся и их стало видно. Да пошел ты! Нелу вернулась к обычной форме и устало села на землю. Рядом безмолвно рухнула Халлибил. Девушки были измотаны до крайности, но живы и относительно целы. Странно, что Улькиора еще не закончил. Койот повернулся в ту сторону, откуда доносились леденящие душу всплески Риэцу Куатра. Кто знает, кто ему попался, среди этих уродов есть весьма неудобные типы. Нелл упала на песок, раскинув руки. «У тебя сил много, сходи посмотри». Старк предпочел не отвечать, но в сторону Шиффера отправился. Тем временем сам обсуждаемый резво носился в воздухе, пытаясь не только уйти от атак противницы, но и атаковать ее. Самым неприятным для него было тот факт, что даже секунда этапа позволяла ему лишь уклоняться, но ударить в ответ возможностей уже не хватало. У Кандис был украденный банкой кучи кибейкуи. Впрочем, даже с ворованными силами той не доставало сил для удара по верткому Улькиоре, из-за чего девушка бесилась и ругалась, как заправский генсеец определенного общественного положения. Шифферу такие встречались не раз и не два, пока он бродил по токийским окраинам и складским зонам. Но даже так, лексикон девушки поражал разнообразием и цветистостью форм. Первое время Кутнип напряженно следила за окрестностями, ожидая подмоги для себя или противника, но постепенно внимание рассеялось, и явление Старка прошло незаметно, как и его атака. Шиффер молча смотрел на падающее тело девушки, на лице которой навеки застыли обида и искреннее недоумение, и когда оно коснулось земли, перевел свой взор на премьера. «На нас в любой момент могут снова напасть, так что надо максимально экономить силы», — пожал тот плечами, «а благородные бои один на один надо вести с теми, кто хотя бы в курсе о таком явлении». Улькиора промолчал, но судя по тому, что Ресурексион развеял и ушел в Санида в сторону Лас Начес, драться, выражая недовольство за сорванный бой, не собирался. Койот проводил его взглядом, а потом спустился к остывающему телу и взял медальон с запечатанным банкой. «Как думаешь, Лилинит, пригодится? Если что, Заэль будет рад поиграть с новой игрушкой». Девочка мельком взглянула на неинтересную ей штуку и запрыгала вокруг Старка. «А мы будем пить чай с печеньями?» «Конечно», тот потрепал ее по голове, и с конфетами тоже. Гену и остальным из Эспады повезло с противниками меньше, или, наоборот, больше, тут как посмотреть. Элиты штернриттеров им не досталось, а остальные дохли как мухи под слаженными атаками. Потому вскоре окрестности полуразрушенного дворца были очищены от любых проявлений жизни и покрыты телами, на разборку и уборку которых стали выползать низшие пустые. Когда из открывшегося в Шатенбериюхе недалеко от госпиталя портала вывалился залитый кровью Базби, Квинси, которые были в тот момент на улице, испуганно замерли, прежде чем кинуться на помощь. Силы тех, кому были дарованы шрифты, были непостижимы для рядовых Вандерриха, и им впервые доводилось видеть настолько пострадавшим одного из них. К тому времени, Как Базби подлатали и он пришел в себя, в его палату явился Югром Хашвальд. Магистр остановился в дверях, оглядел бледного как смерть Штернитера и неспешно подошел к кровати. «Докладывай». На лице обычно безэмоциональной правой руки Яхве вроде ничего не изменилось к концу доклада, но то ли свет так упал, то ли воображение разыгралось, но Штернитер был уверен, что тень недовольства и беспокойства ему не почудилась. «Отдыхай и лечись, скоро его величеству потребуются все силы, даже такие жалкие, как твои». Хашвальд окинул взглядом сжавшего кулаки мужчину и ушел, оставляя того в компании пылающей ненависти и грызущего чувства унижения за проигранный бой. Магистр, выйдя из больницы, отправился с докладом напрямую к императору. Интуиция подсказывала, что если Бомбиетта и Кандис до сих пор не вернулись, то их уже можно и не ждать. И, исходя из такого расклада, дальнейшая атака на Хуэкамунда явно нецелесообразна. Мужчина сильно надеялся, что и его величество придет к такому же решению. В конце концов, мусор можно будет убрать и позже. Яхве выслушал подчиненного молча и о чем-то задумался. Блондин повисшей тишины не нарушал, терпеливо ожидая. «Отзывай все отряды в Шатенберих. Что-то изменилось в трех мирах, и нам придется действовать раньше, сильно раньше. Прошу прощения, ваше величество, но не лучше ли будет наоборот подождать и восстановить потери?» «Нет», — Бах качнул головой, «на восстановление уйдут годы, а нас теперь знают и будут готовиться, уже готовиться, и время будет играть на руку не нам. 4 дня на подготовку, на 5-й мы идем в общество душ, как прикажете». Югром склонился в почтительном поклоне и ушел, его ждало множество дел. Ишин гнал машину во весь опор, с таким превышением скорости, что разорился бы на штрафах, будь он ее владельцем. За спиной тихо посапывали дочери, каждым вздохом разрывая сердце отца. Он любил своих детей, Ичига, его первенец, маленькое солнышко. Он был его радостью и гордостью, пока в один чудесный день его маленькая счастливая семья не столкнулась на улице с тем, кого там быть было не должно. Высокий худощавый человек со стянутыми в кривой хвост волосами и соломинкой в зубах шел навстречу. Масаки тогда только умилилась, когда увидела на лице присевшего перед малышом на корточке человека добрую улыбку, с которой тот потрепал его по волосам. «Какой чудесный малыш, сразу видно станет сильным и мужественным. Как его зовут?» Ичига, мать гордо улыбалась, не видя лица мужа, побелевшего, со странно загнанным выражением и ужасом в глазах. «Защитник, замечательное имя». Мужчина еще раз погладил головку ребенка и, встав, посмотрел в глаза главе семейства. «Поздравляю вас с замечательным сыном. Удачи в воспитании». Он уже давно ушел, мать и сын весело играли в парке, а Ишин, сгорбившись, сидел на скрытой кустарником лавочке. Веселый смех ребенка резал ножом по сердцу того, кто понимал, что сына у него заберут. Не сегодня и не завтра, но однажды за ним придут. Куросаки не был идиотом, более того, он был весьма умным и способным. Вот только по совету старика отца вел себя всегда как полный идиот. Всегда, с раннего детства. Проколись хоть раз, и его конец был бы не менее печален, чем у его кузена, а так, скретина взятки гладки. Такому и капитаном можно стать, разве кто допустит подобного ему до сокрытой веками правды. Когда он встретил Масаки, то действительно влюбился в нее. Она была солнцем, ярким, светлым, дарящим жизнь и радость всем вокруг. И его счастью не было предела, когда эта чистая душа проявила к нему благосклонность и согласилась стать его женой. Ишин долго готовился к побегу из Готея, но вмешался случай, и он отдал свою силу любимой, скрывшись, как он наивно полагал, от постоянного внимания. Не вышло. Их семью явно не хотели отпускать, даже тех, кто лишился всего, а он еще не верил отцу. С того дня отношение к сыну изменилось. Ради хоть какой-то тренировки он стал с воплями пытаться толкнуть или ударить мальчика, чтобы натренировать его скорость и реакцию, и начал отдаляться от сына. К счастью, Масаки, вскоре забеременевшая во второй раз, не обратила на его поведение внимания, считая это одним из чудачеств мужа, а рождение девочек почти вернуло мир и покой в семью. В семью, где рос маленький смертник с доверчивыми добрыми глазами, потеря жены стала тяжелым ударом. Не раз и не два он хотел бросить все и сдаться, но приходилось держаться. Ради сына, чтобы тот пожил хоть на год-другой дольше, ради дочек, ибо был шанс вырвать их из длинных рук засевшей в своем измерении твари, ради своего солнца, чья душа была поглощена другой тварью, копившей в укромном месте силы. День Ха наступил, Когда сыну стукнуло 15, маленькая противная девица из благородного клана, ведшая себя как последняя рукангайская побродяжка, вошла в его дом и убила его сына. В первый раз, хоть и пытался Шиба вырвать сына из сердца, но смотреть, как он сражается, страдает и становится все более хмурым и несчастным, было больно. Но помочь ему он не мог, не имел права рисковать теми, ради кого Ичига и сам бы с радостью пожертвовал всем. Втихую проведенный над находившейся на ранних стадиях беременности женой ритуал не подвел, и девочки родились практически без духовной силы. И если Карин, теоретически, можно было бы раскачать, то с Юдзу древняя магия сработала на 100%. Жить бы да радоваться, но над девочками висел дамоклов меч. Члены семьи Шиба жили лишь до тех пор, пока приносили пользу королю душ. Бесполезных убирали, а потому надо было спешить, времени оставалось все меньше. И когда доведенный отчаянием сын решил уйти из дома, то глава семьи сделал все, чтобы усугубить ситуацию и выиграть время, в надежде на чудо. Повезло. Звавшийся арранкерами и мастером-инквизитором чудо оттянуло на себя внимание высших сил, и мужчина воспользовался дарованным случаем. Ему надо было только добраться до аэропорта, и все будет кончено, лишь бы никто не вмешался. Когда 2 часа спустя за спиной Ишина, смотревшего в темное небо, появилась высокая фигура, он не обратил на это внимания. За долгие годы на сердце было впервые спокойно и радостно, и каким бы ни было будущее, он готов ко всему. Его бесценные сокровища никогда не будут найдены врагами семьи. Никогда. Внезапная тьма, охватившая сознание, уже не пугала, маня и обещая скорый отдых. Арранкары и пустые едва успели приступить к делам на руинах дворца, как открылась гарганта, и в ней показалась огромная тележка, доверху набитая тюками и свертками. За ней из темноты выплыла еще одна, потом еще и еще. Когда 2 вереницы по 10 тачек выехали на засыпанный камнями двор, из проема вышли 3 и проход схлопнулся, резким звуком ударяя по ушам. Яри-Яри, Урахара, в кои веки без любимой панамки, удивленно присвистнул, не ожидал подобной картины. Это, что, такое? Улькиора нечитаемым взглядом осматривал багаж, 6-м чувством ощущая приближение проблем. Не ошибся. Самые необходимые в хозяйстве вещи. Киски прикрыл лицо веером, что, впрочем, без панамки не давало прежнего эффекта. У нас с вышестоящими возникли некоторые разногласия, и мы решили воспользоваться вашим радушным гостеприимством. Ледяные взгляды говорили о чем угодно, кроме озвученного, но были великодушно проигнорированы. Несколько мгновений спустя Шинигами уже включился в восстановительные хлопоты, попутно отжимая себе немаленькие апартаменты, лаборатории подопытных. Он что, теперь будет всегда тут? Гримджоу недоверчиво поглядел на стоявших с равнодушным видом Койота и Шиффера. Вечного соседства с еще одним безумным гением не хотелось. Пусть живет, Койот усмехнулся, нам он не помешает, а секретов у нас от него и так нет, он же все барьеры ставить помогал. Белые стены лаз на чес дрогнули, будто от ужаса, но то, наверное, было игрой воображения. Да, именно так, ведь верно, лучше всего этой ночью чувствовал себя позабытый всеми за навалившимися делами бывшей временной Шинигами. Выматывающий день окончился, вечер был теплым и приятным, и парень решил прогуляться. И, гуляя по ухоженному парку, столкнулся с симпатичной девушкой, страдавшей от одиночества. Та, свободно говоря по-японски, быстро разговорила невольного спутника и пригласила его на чашечку чая. Куросаки не раз бывал у девушек в гостях, и не раз его угощали чаем, а потому спокойно принял приглашение. Чай был ароматным, домашний тортик, чуть кривоватый, но очень вкусный, подходил к нему идеально, и Куросаки расслабился, не ожидая неприятностей. Когда, наливая ему еще чашечку, девушка, представившаяся Леной, подсела ближе, он был спокоен. В метро в час пик вообще вплотную стоят, так что тут такого, что их колени соприкоснулись. Предложенная игра в «Угадай мелодию» и получи в награду кусочек торта была признана веселой и расслабляющей, а что расстояние сократилось еще больше, так по условиям кормить надо было друг друга кусочками торта с ложечки. Чего Ичига не ожидал, так это, повернувшись, увидеть лицо Лены столь близко, что между ними было не более сантиметра расстояния, и совершенно внезапным было нежное прикосновение девичьих мягких губ к его жестким и обветренным. Он застыл соляным столпом, и воспользовавшаяся этим девушка одним слитным движением переместилась к нему на колени, зарылась рукой в отросшие волосы и мягко улыбнулась. «Расслабься, Ичиго», — шепнула она, и, ласково проведя кончиками пальцев по щеке, приникла к его губам. Ранним утром крепко спавшего парня разбудили нежные поглаживания по спине, и он неохотно выплыл из потрясающего сна, в котором раз за разом переживал продолжение восхитительной ночи. «Вставай, Ичиго», — Лена легонько подула ему в правое ухо, — «опоздаешь на тренировку». Вставать было откровенно лень, настроение, солнечное, как погода за окном, требовало веселья и расслаблений, но слабая тонкая ручка, силой выдернувшая из кровати, растоптала чувство неги. Впрочем, мягкий поцелуй, обещание завтрака и игривый шлепок кое-куда вернули благодушное настроение. Завтракая, Куросаки украдкой посматривал на свою знакомую, подругу, любовницу. Он не знал, как реагировать на произошедшее. Нет, он был всем доволен, да как нормальный парень вообще в такой ситуации может быть недовольным. Но его беспокоили ее мотивы, ведь, судя по всему, он был у Лены первым, а девушки обычно трепетно относятся к подобным вещам. «Окосить не боишься?» Девушка усмехнулась, глядя на его метание. «Зачем?» Решился наконец Куросаки на самый идиотский вопрос, который только можно было задать. «Ичиго», Лена проникновенно посмотрела ему в глаза, «ты знаешь о существовании такого предмета, как зеркало. В нем еще отражение свое увидеть можно». «Ну да, конечно», парень был сбит с толку. «Тогда я тебе советую в следующий раз воспользоваться им по назначению, а не задавать девушкам глупых вопросов». Куросаки нахмурился, вызвав этим у его собеседницы волну умиления. Ей сразу понравился этот хмурый паренек, внезапно появившийся в лагере, как и многим ее знакомым, но только ей повезло накануне, относя документы, подслушать разговор мастера Стефана с психологом, обсуждавшим этого соблазнительного красавчика. «Эскорт-услуги», Лена хмыкнула про себя, «да узнай, девчонки, что этому пареньку дали добро на некие радости жизни, и его мгновенно бы оглушили, связали, утащили в свои логово и выпускали бы лишь на обязательные занятия и тренировки, и то под бдительным контролем, вдруг кто на сокровище покусится». Но она успела первой, и хрена с два она кому отдаст свою добычу. Пока подруга, любовница и соратница, она ведь тоже мечница, а там, кто знает, как жизнь повернется. Глава 29. В недрах казематов второго отряда было несколько мест, доступ к которым был строго запрещен рядовому составу. Естественно, одним из таких было гнездо личинок, но, несмотря на всю его запретность, не знал о нем в Сирите лишь слепоглухонемой, да и тот скорее всего знал, но передать дальше по сарафанному радио не мог. Однако были и другие места, закрытые барьерами клана Шихауин, члены которого испокон веков возглавляли отряд тайных операций, пока последняя глава клана не прервала давнюю традицию. Под одним из таких барьеров скрывался продвинутый пыточный комплекс, совмещенный с оснащенной по высшим стандартам лабораторией. В конце концов, откуда-то в обществе душ берутся и лекарства, и техники, и прочие прелести загробной жизни. В этом тайном месте некогда стажировался и рос протеже Яруичи, основавший позже более доступный аналог на базе 12-го отряда. Камеры лаборатории никогда не пустовали, но вот достойных экспонатов ее работники встречали нечасто и потому сильно обрадовались, когда к ним принесли беглого капитана Гати. Мощная Риэйцу, длинная родословная, даровавшая большие силы и выносливость, он был идеален для тестирования мощных препаратов Икида. Другие дохли на начальной фазе, стопоря развития, чем сильно огорчали ученых. Ишин об этом месте знал и про себя пожелал сыну Ли побольше всего хорошего за то, что тот уничтожил Сакиоку. Ведь будь оно цело, его бы быстро и без затей казнили, во избежание, а теперь его ждут непростые дни. Куросаки-старший, потерявший связь с реальностью в аэропорту, откуда улетели к свободе его девочки, очнулся в неприятно знакомой комнате, со стоящим в центре кристаллом. Обрубок существа, смотревший на него, вызывал дрожь ужаса и ненависти, но Ишин прекрасно осознавал, что это не его уровень. «Куда ты их отправил?» Нечеловеческий голос буром ввинтился в мозг, выворачивая его наизнанку и поднимая с глубин души жгучее желание служить его обладателю верой и правдой. «Не знаю», — еле слышно прохрипел бывший капитан, закатывая глаза, из которых текли кровавые слезы. «Мой король», — Кирин-джи шагнул ближе, — «он стер себе память родовым кида. Восстановлению она не подлежит. Снова ваш род становится у меня на пути». Глаза короля душ с недоступной людям ненавистью смотрели на Шибу, но ваше время истекло. «Ты нарушил древнюю клятву, что мешало мне уничтожить вас раз и навсегда. Ныне запрет пал, и я, Наконец, очищу этот мир от вашего присутствия. Отправить его в лаборатории, он должен приносить пользу, пока вы ищите его дочерей. Их убить первыми и принести головы в камеру Ишину. Что с остатками клана в обществе душ? Стереть с лица земли. Мы так и будем на это смотреть, мужчина говорил тихо, стараясь не нарушать благожелательной ночной тишины. Высоко светили звезды, из зарослей доносилось пение ночных птиц. Воздух, напоенный ароматом растения и воды, прорезали летающие светлячки. Минуты тишины перед грядущей грозой. У меня нет выбора, ответ был едва слышен, как и тяжелый, полный тоски вздох. Я не могу идти против него, ведь ему всегда все известно о моих действиях. И о твоих тоже, ведь ты слишком часто общаешься со мной. Знаю, но все же это утомляет, вечно смотреть на одно и то же. Я даже сочувствую Синсию, ведь он наблюдает за всеми этими процессами на века дольше. Темноволосый Шинигами, отложив в сторону ставшие родными шляпу и цветастый халат, выглядел непривычно серьезно и печально. Согласен. Его беловолосый друг кивнул, прикрывая полные застарелой боли глаза. Остаток ночи они сидели в тишине, наслаждаясь обществом друг друга и первой за долгое время спокойной ночью. Далекий от набиравших оборотов событий потустороннего мира Куросаки летел на утреннюю тренировку. Бег на 10 километров на время, силовая тренировка, часы махания мечом и отработки ударов, право слова, какие тут могут быть трудности. Еще вчера ползший в числе последних, Ичиго бодро летел впереди планеты всех, вызывая недоумение окружающих. Что могло случиться с парнем за одну ночь? Ведь ночью, тут, однако, у всех, способных мыслить, наступал краткий ступор, а за ним озарение. Способными к мыслительной деятельности оказались способны, если не все, то большинство, и неудивительно, что вскоре спину рыжего счастливчика сверлили призывающие его к мучительной смерти взгляды. До самого Куросаки осознание всеобщей внезапной нелюбви стало доходить лишь за обедом, где сидевшие напротив Асана и Мидзуира сверлили его такими взглядами, что градус радости понизился, и окружающий мир стал восприниматься адекватнее. Что такое? Куросаки под прицелом недобрых глаз едва проглотил кусок мяса, который так и норовил застрять в горле. Да что, и чего, разве могло что-то случиться? От мягкой и доброй улыбки Кадзимы у бывшего Шинигами по спине промаршировала рота мурашек. Конечно, все чудесно. Кига как болванчик закивал головой, вот только взгляд налился кровью. Да что случилось-то? Ичиго хотел было попытаться выяснить причину ужасающих метаморфоз друзей, но тут вдруг его шею обвили нежные руки, носа достиг знакомый запах, а щеку опалило поцелуем. «Привет, Ичиго, не против, если я присоединюсь?» «Конечно, он не против», — первым отреагировал засиявший при виде красивой девушки Мидзуира. «Тогда я пойду за едой». Лена усмехнулась и быстро ушла. Она понимала, что если хочет спасти своего будущего парня, то надо торопиться. Когда она ушла, с лиц друзей сползли улыбки, а остальные парни обернулись к Куросаки с самыми очевидными намерениями. Только тут до Ичиго дошло, что не следовало так сильно показывать свои эмоции, ведь строгие правила лагеря подобные отношения порицали, а еще больше их порицали те, кому не посчастливилось их испытать, то есть основной массе учеников. К огромному счастью Рыжика, Лена вернулась быстрее, чем его линчевали, и отсрочила казнь, давая время хотя бы морально подготовиться, что его будут бить, и, возможно, даже ногами, было очевидно. Оправдания слушать тоже никто не станет, да и что он может сказать, что это была не его инициатива, да в этом случае он вообще рискует не дожить до рассвета. Обед закончился преступно быстро, и наступило время экзекуции, время спаррингов. Неделю спустя Ичиго с трудом вползал в кабинет Марины Николаевны. На лице той была обычная вежливая и доброжелательная улыбка, но вот в глазах на краткий миг мелькнуло сочувствие. Выглядел ее пациент неважно. Одежда полностью скрывала тело, но по отчетам медкабинета было ясно, что парень полностью покрыт синяками и гематомами, что, впрочем, не помешало ему, в пику всем, продолжить свои отношения с одной из главных красавиц лагеря. «Садись, Ичиго», — она указала на знакомое по прошлому сеансу кресло. «Чаю?» «Спасибо, не откажусь». Куросаки садился осторожно, слегка поморщившись в процессе. «У тебя была тяжелая неделя», — говоря, психолог аккуратно наливала своему пациенту огромную кружку чая с травами. «Не хочешь об этом поговорить?» «Не особо», — тот усмехнулся, принимая чай и вдыхая его аромат. «Обычное дело, разве нет?» «Судя по медицинским показателям, не совсем обычное. Женщина внимательно смотрела на Куросаки. Он откинулся на спинку кресла и задумался. С друзьями, к которым присоединился Исида, сперва старавшийся показать незаинтересованность, а потом включившийся в избиение опередившего всех товарища, Ичига разобрался в тот же вечер. Друзья его на самом-то деле не ненавидели, но выразить возмущение скрытностью парой пинков возжелали. А вот с остальными было хуже. Мало того, что он был новичком, он был еще и иностранцем, нарушившим правила и отхватившим одну из первых красавиц. В Японии таких всегда дружно ставили на место, как, скорее всего, и в любой другой стране, а потому внезапным желанием начистить ему морду не было. Скорее Ичига удивился тому, что все происходило исключительно на тренировочных площадках и не выходя за определенные рамки. Впрочем, тут не просто школа, а военизированный лагерь, так что, скорее всего, это было в порядке вещей. Руководство лагеря тоже себя проявило и за нарушение правил обязало его 3 недели чистить туалеты. Неприятно, противно, но в качестве кары идеально, ведь немного сил, немного времени это не занимает. Все нормально, отбросив мысли в сторону, Куросаки отпил оказавшегося невероятно вкусным чая и пожал плечами, к дракам мне не привыкать. Вот как, Марина Николаевна покивала головой и что-то черкнула в блокноте. А скажи, Ичига, раньше у тебя уже были отношения? Нет, ни разу. Вот как, женщина повторилась, слегка задумавшись, а потом встала и взяла ноутбук. Через пару минут она передала его собеседнику. Что это? Куросаки удивленно смотрел на множество мужских фотографий, возле которых были зеленые и красные кнопки. Выбери из них тех, кого ты считаешь привлекательными. Нравится, зеленая кнопка, нет, красная. Парень нахмурился, но к заданию приступил. Несколько сотен снимков заняли его более чем на 20 минут, после которых техника вернулась к владелице. Спасибо, Ичига, психолог улыбнулась, а теперь, давай посмотрим фильм. Фильм был русским, с японскими субтитрами, и повествовал о сложных взаимоотношениях в двух сельскохозяйственных предприятиях-конкурентах. Правда, даже идя к своей комнате, Куросаки так и не смог понять, чего хотела ему передать этим фильмом психолог. Это становится традицией. Марина Николаевна улыбнулась мастеру Стефана, что возник в кабинете вскоре после ухода Ичига. Что поделать, мужчина устало улыбнулся, но все же, почему этот фильм? Потому что другого у меня не было. Озорная улыбка осветила лицо женщины, прогоняя затаившуюся в глазах усталость. Пусть теперь голову поломает, ему полезно. А что насчет сеанса? Мастер, мальчик только ушел, мне же надо время, чтобы обработать данные. Следующие 40 минут в кабинете царила тишина, нарушаемая лишь щелканьем мышки и редким нажатием клавиш. Скажите, мастер, как вы оцениваете внешность своего ученика? Яркий, притягательный и обаятельный, в него половина девушек втрескались по уши, вот-вот, но он, судя по всему, себя не считает даже привлекательным. Конечно, каноны красоты в Японии несколько иные, но чем дальше, тем меньше все это нравится. Теперь у него есть, кому объяснять всю его неправоту, и, думаю, Елена отлично справится со взятыми на себя обязательствами. На площади перед дворцом короля стройными рядами стояли затянутые в белоснежные одеяния люди. Впереди всех стоял высокий блондин с развивающимися волосами, а перед ними всеми восседал на троне сам король Квинси. «Открывайте порталы», — голос Яхве разнесся над замершими людьми, «вторжение начинается». Глава 30. Куукаку, мурлыча себе под нос древнюю рукангайскую мелодию, разбиралась в архивах семьи. Ей надо было срочно отобрать все самое ценное и переправить в Лас на Чес, а то слухи неприятные витали в обществе душ. Потому она сбежала, не сказав никому ни слова. Знала, что станут отговаривать и просить повременить, но сердце чуяло, что надо торопиться. Глава поверженного клана жила уже давно, и жизни всегда радовалась, но теперь уже с месяц ее грызло предчувствие скорой смерти. А шинигами игнорировать собственные ощущения опасно. Правда, как и возводить их в абсолют, всегда можно накаркать, приманить беду. Сестра, Гандзю заглянул в комнату, ты скоро, надо быстрее убираться, у меня нехорошие предчувствия. Уже заканчиваю, братишка, минут 5 и уходим. Женщина стала споро скидывать все подряд в подаренную Урахарой вместительную сумку, но интуиция вдруг взвыла раненым зверем, и она, с криком «ложись!», повалила брата на пол. От мощного взрыва остатки древней защиты сотряслись, и в царапающих душу конвульсиях стали отключаться. Снаружи веяло мощной аурой, превосходящий капитанов Гатея. Родственники переглянулись. По их душе явился нулевой отряд. Скорее, сестра, глуповатый здоровяк засуетился, скидывая вместо замершей сестры старые записи в одну кучу. «Тебе надо уходить, я прикрою». Куаукаку грустно улыбнулась. Глупый младший братишка, слабый, ограниченный, но одаренный удивительной добротой. Ему родиться в обычной семье и жить простой жизнью, с непритязательной женой, кучей детишек и простых незамысловатых хлопот. А вместо этого ему пришлось тащить всю свою жизнь клеймо члена проклятого клана, страдать от деспотичной сестры, от сравнений с гениальным братом. И после долгих лет пренебрежения и унижений он все еще способен на заботу о никчемной старшей сестре. «Гандзю», Куаукаку говорила тихо, но брат сразу повернулся и кинулся к ней. «Я не уйду, мой путь закачивается здесь, как и старая история клана. У нас есть древний круг перемещения, я активирую его и отправлю тебя в Хуэкамунда. Прошу, донеси наследие клана до Лас Начес и отдай Юкиори, он поможет его сохранить». «Нет, сестра, нет, я не брошу тебя, давай уйдем вместе». Мужчина замотал головой, отказываясь прислушиваться к страшным словам. «Защита этого места завязана на жизнь главы клана, она вдруг закашлялась, отхаркивая черную кровь, и я уже не жилец, но напоследок сделать хоть что-то я смогу». Женщина вдруг замерла, сделав знак молчать и брату. В тишине явно стали слышны размеренные приближающиеся шаги. «Скорее, Гандзю». Куаукаку сгребала книги и артефакты в сумку, ползком передвигаясь к дальнему углу, застеленному циновкой. Под ней оказался полустертый круг, который она смазала своей кровью. Шаги были слышны все ближе, и Гандзю решился. Он бегом добежал до круга и встал в его начавший светиться рисунок. «Прощай, брат». На бледном обескровленном лице женщины появилась несвойственная ей мягкая улыбка, и спасибо. «Прощай, сестра». Мощный голос впервые подвел громогласного рукангайского дебошира, и свои последние слова сестре он лишь прошептал, не замечая, как по его лицу текут слезы. В сполохах сияния портала, скрывших от Гандзю руины комнаты, он едва видел свою качающуюся сестру, которая сумела встать навстречу нескольким вошедшим людям. Он еще заметил, как она взмахнула рукой, а потом все вокруг слилось в белом мареве, и его выкинуло на серые безжизненные пески под лишенным солнца небом. Древнее наследие семьи сработало как надо, и перед ее последним прямым потомком открылись бескрайние просторы Хуэкамунда. Куда она могла деться? Куда? Яруичи, метавшаяся по просторному залу дворца пустых, как никогда была похожа на кошку, по ошибке принявшую форму человека. Не хватало только длинного хвоста, хлеставшего по ногам. Куда-куда, ясно куда, Гримджоу, недовольно нахмурившись, сидел в кресле, положив ноги на стол. На его счастье, трес в помещении не было, и он мог не бояться огрести за порчу мебели. Ну что ей могло так срочно потребоваться в обществе душ? Шихауин, резко остановившись, села на стул, нервно сжимая кулаки. «Я чувствую, что случилось что-то плохое, очень плохое. Да что ей сделается?» Урахара, вытащенный за шкирку из лаборатории, недовольно смотрел на старую подругу. Она из любой передряги выбиралась, что может измениться. Вот только он предпочел не говорить, что и его интуиция бьет в набат, а ей доверять беглый капитан умел. Последний раз нечто подобное он ощущал 100 с небольшим лет назад и недавно, когда Айзин вдруг стал сливаться с Хаугяку. Яруичи могла бы многое сказать, но тут все ощутили Риэцу Шиффера, который приближался со слишком большой для нормальных обстоятельств скоростью. Через несколько растянувшихся секунд названный ворвался в зал, кинув на одно из кресел помятое залитое кровью нечто, при детальном рассмотрении оказавшееся младшим братом пропавшей подруги. Шихауин, стоило ей увидеть глаза пришельца, побелела как снег, и вмиг подлетев к нему, вздернула за грудки. «Где она?» «Сестры, ее больше нет», просипел мужчина, и, выскользнув из ослабших рук, упал на стул и громко зарыдал. Повисла тревожная тишина. «Я, пожалуй, пойду, посмотрю, нет ли какой информации с приборов». Киски поднялся и, сжав на миг рукой плечо подруги, растворился в полумраке коридоров. За ним разошлись и остальные, оставив опустошенную женщину и потерявшего сестру брата одних. Урахара, спокойно выйдя из помещения, сразу ушел в Шунпа. В груди клокотало от ярости, глаза застилала алая пелена. Единственная достойная женщина, встреченная им, больше никогда не улыбнется ему своей ехидной улыбкой, никогда не сцепится в яростном споре с похожей, словно сестра, Шихауин. Никогда ему больше не насладиться уютной тишиной, легким звуком стряхиваемого табака, терпким вкусом особого саке, приготовленного по тайному рецепту, и никогда вновь не коснуться гладкой кожи и не ощутить сладкого с легкой горчинкой вкуса подаренных темной ночью поцелуев. Он остановился в темном коридоре и прижался лбом к холодной шершавой стене. Перед глазами переносились самые яркие моменты их долгого знакомства, и никак, совершенно никак не хотелось верить, что ее больше нет. Вдруг всплыло из глубин памяти то, как легко Ичига нашел общий язык со своей тетей, как они общались, играли в игры, разговаривали, как легко стали родней, а теперь кто-то будет должен сообщить парню об очередной потере в его недолгой жизни. И это он еще не знает о том, что у него больше нет ни сестер, ни отца, потому как первых ему не найти, а второго, каким бы он ни был, уже, скорее всего, нет в живых. Встряхнувшись, ученый с силой провел ладонью по лицу, загоняя эмоции в себя и запирая на замке. Время траура придет, но позже. Сейчас надо узнать, что послужило причиной подобных событий. В лаборатории его уже ждали Шиффер и Джаггерджак, которые были посажены за просмотр камер наблюдения с кабинетов капитана Вгати. Сам Урахара удалился за дальний монитор, на который выводились данные с камер из мест, где обычно жила или бывала Куаукаку, в том числе из руин кланового поместья, где он однажды бывал. Скоро серые глаза сковало вековым льдом, а лицо окаменело. Даже Шиффер, поглядевший на напряженно смотревшего на что-то мужчину, ощутил холодный озноб, прокатившийся по спине от того убийственного намерения, что источал ученый, а перед бывшим капитаном разворачивались последние мгновения жизни его возлюбленной. Стоило порталу засиять, как трое капитанов нулевого отряда вошли в комнату. Брезгливо оглядевшись и откинув носком ноги попавшийся на пути мусор, Аяцу Нимая шагнул вперед. «По приказу короля душ твой клан объявляется предателями общества души и подлежит уничтожению. Все дома клана уже разрушены, все имевшие с вами связи мертвы. Осталась только ты и твоя семья, но ненадолго». Мужчина расплылся в широкой улыбке. «Думаю, король душ будет доволен твоей смертью. Нам сообщили, что вы, как крысы, сбежали в крысиную нору, но вот я вижу тебя и твоего жалкого братца. Это прям подарок». Куаукаку криво улыбнулась. «Рано радуетесь, мрази, не вам последним смеяться». Аяцу сделал вид, что задумался. «Ты, никак, на племянничков надеешься, так напрасно. Где мальчишка мы знаем, и скоро за ним пойдем, а там и до девок дело дойдет. Только их мы сразу не убьем». Он вдруг плотоядно ухмыльнулся. «Должна же нам достаться награда за труды». Шибу трясло от кровопотери, боли и гнева. В глазах повисла почти непроницаемая пелена, но ее удалось отогнать. Сильно тряхнув головой, зрение прояснилось. За спиной в яркой вспышке исчез брат, унося наследие клана достойному наследнику, а, значит, ее больше ничто не держит в этом мире. Перед внутренним взором промелькнул образ, но волевым усилием был отобнан. Она была не способна дать дорогому человеку то, что он заслуживал, и, хоть это и разбивало сердца обоим, всегда держала дистанцию. Выдерживала сердечную боль прежде, выдержит и теперь, тем более, что шансов у нее нет, к сожалению, нет. Женщина вдруг светло улыбнулась и выпрямилась. Руины, по воле хозяйки, выплеснули все остатки заложенных в них сил, и, пройдя через тело главы клана, ударили в прямо ухмылявшуюся рожу того, кто хотел уничтожить молодое поколение клана. Ухмылку стерла, как и голову, на которой она была. Оставшиеся два капитана нулевого отряда не ожидали нападения от раненой жертвы, и среагировать не успели. А когда опомнились, то от убийцы одного из них остались лишь светящиеся искры, тающие высоко в голубом небе. «Чертова баба!» — Ичиби в ярости пнул камень. «Как нам теперь перед королем отчитываться?» «Как есть скажем», — Тинджира пожал плечами. «Идем, тут делать больше нечего». В лас на чес стояла гулкая тишина. Не носилась по коридорам лилиниц Фрасьона Михал Либил, не было слышно вопли очередных жертв Гранца, не искал с кем подраться Гримджоу. Все разошлись по своим покоям, а Нумерасы и прочая мелочь старалась спрятаться подальше и не попадаться сильнейшим на глаза. Однако долго всеобщее молчание не продлилось, будучи нарушенным воем сирены. Как и было запланировано на такой случай, арранкары быстро собрались в главной зале дворца, где уже стоял Урахара с новостями. Квинси начали атаку общества душ. Проснувшись ранним утром, еще даже до сигнала подъема, Ичига, весь взмокший и взъерошенный, пытался вспомнить, что же ему снилось. Было тревожно и жутко, но события сна смазывались все сильнее, оставляя лишь гнетущее послевкусие, которое, порой, может терзать не один день. Тренировка, занятия, домашка, снова тренировка, общение с Леной, плавно переместившиеся в его комнату и получившие закономерное продолжение, заставили дурные мысли отойти на задний план. «Ичига, все в порядке?» Девушка внимательно смотрела на расслабленное лицо парня, женским чутьем ощущая некую неправильность. «Все хорошо», он перевернулся на бок, обняв тут же прильнувшее к нему тело. Сон плохой приснился, никак забыть не мог. «Сны могут быть опасны», Лена, вдруг вывернувшись из объятий, легла на спину, устремив ставший отсутствующим взгляд в потолок. «Когда мне было лет 8, мне тоже что-то снилось, тревожное, тянущее душу. Как позже оказалось, у бабушки проблемы со здоровьем были, а мне не говорили, не хотели пугать. Только позже, столкнувшись с миром потусторонним, я узнала, что сны порой предупреждают нас о грядущих неприятностях». Она замолчала, а Куросаки не стремился нарушать тишину. Лоб вновь прорезала морщинка, а взгляд наполнился беспокойством и тревогой. Он вдруг вспомнил, что от тети, Аранкаров и Урахары давно не было вестей, что, в принципе, для них не характерно. Особенно если вспомнить, что раньше его едва за ручку не водили, вдруг беда приключится. Парень резко сел. «Лен, ты извини, но я пойду, позвонить надо. Пойдем вместе». Девушка плавно поднялась и быстро оделась. Время позднее, а оштрафуют, так отрабатывать вместе веселее. Но на всем пути до здания администрации, откуда были разрешены звонки, им никто не попался. Разбуженный дежурный сразу выдал телефон и тактично вышел, давая возможность поговорить без свидетелей. Но не домашний телефон в Токио, неизвестные ему телефоны Аранкаров, Шинигами и Квинси не ответили. Зловещая тишина, длинные гудки или абонент вне зоны доступа заставляли нервничать и психовать. «Тебя ведь мастер Стефана сюда привел, Ичига?» Голос Лены вывел парня из зарождавшейся паники. «Да, а что, он твой куратор, должен помочь. Идем к нему». Мужчина уже спал, когда в дверь его домика сотрясли сильные удары. Впрочем, он быстро распознал знакомую ауру и, накинув халат, впустил молодых людей в дом. «Ичига, что случилось?» Когда все расселись в кресло, и он смог разглядеть ученика, мастером овладело беспокойство. Пока тот рассказывал, Стефано думал, как ему разгребать последствия скрытности разномастной родни своего проблемного ученика. Ведь о нападении Квинси они ему сообщить не удосужились, не говоря о более поздних событиях. «Давай так», мужчина мельком глянул на показывавшие 4:30 часы, «завтра-послезавтра попробуем дозвониться, а не выйдет, я поеду в Японию». «Хорошо», Куросаки чувствовал, что что-то от него скрывают, но также ощущал и готовность помочь, а потому решил довериться. Да и, собственно, что ему оставалось, без документов он из лагеря все равно никуда бы не делся.